Глава 29. Все позади. И вот, наконец, было все позади. Катя вернулась домой в 11 часу вечера, а дома был полный сбор — Кравченко, Мещерский. Они обращались с ней так, словно она была больна или ранена. Она знала, что они хотят ей только добра, но... Но закончился и этот скорбный день. Каким был его закат, Катя даже не заметила. А за ним пролетели и другие дни. Странно было то, что Никита упорно не желал говорить с ней об этом деле. Об этой, как он выражался, проваленной операции, если, конечно, таковая была. А Катя впервые в жизни не настаивала, не лезла к нему со своим настырным любопытством. Что толку? Дело, как она поняла, было не из тех, о котором напишешь в газете. Да к тому же она и сама сделала все, как ей тогда казалось, чтобы многое в этом деле испортить. Ее самолюбие задело лишь то, что Никита в эти дни ее словно бы избегал, при встрече лишь коротко кивал, и тут же у него находилось что-то неотложное. Однако в эти нелегкие дни был человек, кого Никита все же одаривал своей откровенностью, и Кате было это отлично известно. Этим человеком был Мещерский. Именно с ним отчего-то Колосов не стыдился говорить об этом деле. Именно от Сережи Катя узнала, что хотя один из главных подозреваемых в убийствах и обезглавливаниях был задержан, несмотря на то, что в доме были обнаружены многочисленные вещественные доказательства, пожар в галерее, к счастью, быстро удалось потушить, однако из всех помещений все же наиболее пострадал от огня подвал, и группе экспертов пришлось приложить титанические усилия, чтобы найти там важные улики. Для правоохранительных органов все равно не было в этом деле полной ясности. «Вот в такую лужу, Катька, будешь садиться всякий раз, когда не послушаешь моего совета и сделаешь все мне наперекор», заявил Кравченко после того, как они выслушали скупой рассказ Мещерского о том, чем поделился с ним Колосов. «А этот твой, дрожайший...» Это словечко было преисполнено яда. «Гениальный сыщик, просто самонадеянный мальчишка и пижон. Почему он, должностное лицо, мент, допустил, чтобы эти сволочи скрылись? Отчего же он на этот раз не действовал так, как ты вечно в своих хвалебных статейках о нем пишешь, решительно и профессионально? Струсил, что ли?» Катя подумала, что мальчишка на добрые 3 года старше своего обличителя. Но отвечать драгоценному В.А. было нечего, а оправдываться не хотелось. Слишком свежи были воспоминания о пережитом. На защиту начальника отдела убийств горой встал Мещерский. «Никита не струсил. Зачем же ты так? И не растерялся он там, хотя и был один. Он просто...» «Да мы, Катя, вчера сидели допоздна с ним на Никитском. На нем же лица просто нет. Переживает сильно. Переживает этот чертов провал операции, который, как он вбил себе в голову, произошел якобы по его вине». «И не только по его вине». Катя вздохнула. «Это я одна во всем, идиотка, виновата. Не совершают ошибок, не сомневаются ни в чем и никогда, не разбивают себе лоб, только дубы». Мещерский стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «О, дубы, Катя, в погонах ли они, без погон, всегда знают, как нужно поступать, что делать, что говорить. Они уверены, что все на свете знают лучше других, и они никогда никому не верят. Из принципа. Поэтому, наверное, никогда не разочаровываются и не ошибаются в людях. Но прости мне, Катюша, дурной каламбур. В жизни случаются такие моменты, кстати, довольно часто, когда лучше верить и разбить себе за эту веру лоб, чем не верить принципиально. И лучше ошибиться, чем не ошибиться». «Ну да, ошибиться. Напортачить так, что с места происшествия среди бела дня беспрепятственно скрываются 2 сволочи, на совести которых 4 безголовых трупа. Кравченко хмыкнул. «Или 5 уже? Что твой дружок Ситный, сыщик, тебе, Сережка, поведал? Сколько там всего жертв этих антикваров. Раскололся у этих твоих доверчивых недубов этот девиторский Егор? Нет еще?» Он начал давать показания. Мещерский поморщился, его покоробил разухабистый тон Кравченко. Раскололся. «Эх, Вадя!» Вспомнилось, как Колосов рассказывал вчера о первом допросе Егора Девиторского. Как тот, привезенный из СИЗО, раздавленный, сломленный кошмаром тюремной атмосферы, с которой прежде никогда не сталкивался, сначала лишь яростно ругался, проклинал всех и все, а потом с ним сделалась форменная истерика. Он орал, давясь слезами, что все ублюдки, и что эти ублюдки сломали ему жизнь, разрушив все. Чудно, что он так скоро язык развязал. Кравченко, казалось, и таким оборотом дела был ужасно недоволен. «Нежного слабей жестокий, Вадя. Ему предъявили улики, довольно серьезные. Там найдены их инструменты, приспособления, а также обнаружены обильные следы крови на лестнице подвала. Их огонь пощадил. Аналогичные следы найдены в багажнике его Форда. А потом там, в подвале, нашли еще и, ну, в общем, останки человеческие. Череп». Мещерский потер лицо ладонью. «А то, что там видела Катя, это...» «В общем, этот ужас сгорел. Остался лишь пепел да угли. Но заговорил этот человек не только под давлением улик. Ему просто сейчас выгодно не молчать, а давать показания. Пока два его сообщника не пойманы, можно валить все самое страшное на них, выгораживая себя. Колосов бьется сейчас, чтобы этот Девиторский показал им место захоронения пятой жертвы. Это какой-то китаец, которого они убили и обезглавили там, в подвале». Кравченко потянулся за сигаретой, закурил, подумал, как странно, они не задают сейчас друг другу обычного риторического вопроса. Зачем они все это делали? Даже Катя не спрашивает. Видно, многому уже научилась за эти годы. «А ты рассказал ему, ну, оперу своему, а...» «Ну, в общем, Колосов знает о твоих собственных догадках по этому делу?» — спросил Кравченко после паузы. Мещерский нехотя кивнул. «Догадки. Сильно сказано». «Но почему же ты мне не захотел про это рассказывать еще тогда?» С обидой вмешалась Катя. «А о чем я тебе мог рассказать тогда, Катюша? О том, что сидел, читал эти ваши заключения экспертиз и в сотый раз спрашивал себя, для чего этим людям потребны головы себе подобных? Ведь должен же быть какой-то смысл во всем, что они творили». Позвал затем на помощь логику. Божественная, универсальная наука, в сотый раз убеждаюсь. Обобщил вопрос, раздвинул его рамки. А зачем во всех других известных науке случаях обезглавливаний, кроме смертной казни, естественно, людям требовались такие страшные трофеи, что с ними делали? Набрал в библиотеке книг по этнографии, археологии, медицине, первобытной культуре. Те манипуляции, которые эти люди проводили с трупами, сама техника обезглавливания, с логической точки зрения, наводили меня на мысль. «Глупая твоя логика, Серега, дилетантщина сплошная!» Кравченко пустил дым кольцами. «Однажды ты черт знает куда с ней забредешь!» «Ну, а чего же ты со мной? Сразу же всем этим не поделился!» Снова жалобно спросила Катя. «Чем я должен был с тобой поделиться? Тем, что случайно набрел в каталоге на работу одного английского этнографа, изучавшего историю, культуру и обычаи племен, населяющих Малайский архипелаг? Там подчерпнул некоторые прелюбопытнейшие сведения. Сам потом вспомнил рассказы ребят из консульства нашего в Джакарте, что есть, мол, там, как и в Сингапуре, как и в Старом Гонконге, местечко одно — Пасар-Улар, улица торговцев контрабандой у морского порта. что, дескать, там, в лавках до сих пор можно купить все, что угодно, были бы деньги. Все, что строжайше запрещено законом для торговли и вывоза из страны. Наркотики, изделия из слоновой кости, мечи средневековых самураев, антикварную яванскую бронзу редких животных и птиц и также редчайшее из редкого — тсанцы. Их продают с великой осторожностью и конспирацией, потому что закон это жестоко карает. Пожизненно можно за решетку угодить, но продают до сих пор, потому что эти вещи чрезвычайно дорого ценятся у коллекционеров определенного сорта. Правда, все эти вещи — раритеты. Торговля тсанцами процветала в Ост-Индии в конце прошлого века, когда племена на Борнео, в лесных районах Калимантана, вели кровопролитные междоусобные войны. Тогда коллекционеры из Европы, Японии и Америки доходили порой до того, что специально заказывали такие трофеи вождям и торговцам. И в начале нашего века были еще случаи, когда новоизготовленная тсанца, заказная, а не старинный раритет, попадала на этот специфический рынок редкостей. Сейчас вроде бы о таких случаях не слышно, но... Да если бы я, Катя, с такими своими бредовыми догадками явился к вам с Никитой тогда, неделю назад, что бы вы мне сказали? Поди, Серега, полечись в Кащенко, свихнулся ты от своей логики. Катя ничего не ответила Мещерскому, а Кравченко снова хмыкнул. Ну, Катька бы тебе так не сказала, пари держу, она любые фантазии за чистую монету принимает. Но менты, они, конечно, все сплошь прагматики и суровые реалисты. Серега, а объясни нам популярно, что все-таки такое это самое тсанца? Это культовый предмет. Амулет, если так можно выразиться. Предмет поклонения, талисман и оберег. Малайцы верили, что, обезглавливая врага и делая из его головы тсанцу, получаешь его жизненную силу, его таланты, его удачу и счастье. Кстати, это общее воззрение людей каменного века на подобные трофеи. Так было и у скифов, и у древних кельтов. Но для того, чтобы превратить человеческую голову в настоящую тсанцу, нужно быть мастером своего дела. Английский этнограф, работу которого я читал, даже приводит некоторые рецепты изготовления. Да, там нужны определенные профессиональные навыки, определенный набор приспособлений и инструментов, химические вещества для консервирования, точнее, для высушивания. Специальными манипуляциями добиваются эффекта быстрого обезвоживания и сокращения тканей. Вещь начинает постепенно и весьма значительно уменьшаться. Самые известные в мире тсанцы, находящиеся в частных коллекциях, размерами чрезвычайно малы — с апельсин, яблоко и есть и меньше. Этот процесс, насколько я понял из работы англичанина, подобен мумифицированию. Только мумии египетские, которые мы в музеях видим, приобрели свой нынешний вид в течение веков, тысячелетий. А на изготовление тсанцы человеческими руками уходит гораздо меньше времени — месяцы, недели. Но то, что я видела в подвале, то, что сгорело... Кате было трудно продолжать. Сережа, это не было похоже на то, о чем ты говоришь. Это было ужасно, Сережа, просто ужасно. Мещерский погладил ее по руке. Выброси это из головы, Катя. Это был просто ночной кошмар, и только. И это была не тсанца, насколько я понял из твоего рассказа. Это было... Ты видела часть тела человека, убитого и изуродованного. Да, действительно, эту часть трупа готовили к превращению в тсанцу. Процесс только начинался. Слава богу, он так и не закончился. Часть же человеческого тела, даже если она, как говорят у вас в милиции, отчлененная, надобно хоронить, предать земле или кремировать. Кремирование и произошло в огне того пожара. «У них, выходит, был заказчик на эту...» Кравченко запнулся. Он бы хотел сказать «дрянь», но вовремя спохватился. Негоже так говорить о мертвых, чьи расчлененные тела так пока еще и не нашли покоя. «Был. Колосов и на эту тему активно беседует с Девиторским». «И кто же он? Маньяк шизанутый? Псих? Людоед? Кто? Что за человек, скажи мне, Серега, бога ради, который в наше время не где-нибудь там, на краю света, в твоей занюханной Джакарте, а у нас заказывает и платит деньги, и наверняка немалые, вот за это?» «Проще всего назвать этого человека маньяком и людоедом, Вадя. Проще всего, но...» «Так Колосов знает, кто этот подонок?» «Пока не знает. Если Девиторский захочет, он назовет имя заказчика Тсанцы. Я думаю, он его назовет. И скоро». «Но ты мне сам ответь. Это все как? Нормально? Или мы все уже в конец свихнулись? Все в дурдоме сидим?» «Ты излишне эмоционален». Мещерский потянулся к пачке сигарет, лежащей на столике. Закурил. Катя не помнила, чтобы когда-либо видела Сережку с сигаретой. «Мы сидим не в дурдоме, Вадя. Это я знаю наверняка. А вот где. Я вчера в газете прочел. Один мужик решил выращивать в подвале шампиньоны. Деньги решил заработать. Но сам землю лопатить не хотел. Был он умелец, прямо кулибин, изобретатель. Кое-что в этом своем подвале оборудовал. Однажды познакомился с женщиной, выпили они крепко, и очнулась она уже в подвале, в ошейнике, как собака на цепи. Попыталась выбраться, бах, а лестница-то оказалась под током, а тот, кто ее туда, в этот подвал, на цепь посадил, этот мужичок-то, наш умелец, заявил ей: «Теперь я твой полный хозяин, а ты моя раба. Работай, расти шампиньоны, а попробуешь бежать?» Однажды, не выдержав, она попробовала все же. Он покалечил ее, снова посадил на цепь, а в наказание на лбу ей вытатуировал слово «раб». И вот так она работала у него там целый год, пока ее не нашли. Чисто случайно, кстати сказать. А все это время мужик продавал свои грибочки на рынке. Машину хотел себе купить, иномарку. «Так где мы живем, Вадя?» Кравченко, отвернувшись, смотрел в окно. «Никто не мог предположить, что эти люди занимаются подобными делами. Никто!» — продолжил Мещерский твердо. «Ни я, ни Катя, ни Колосов. Да будь тут на нашем месте самый великий, гениальнейший криминалист, психолог, всевед, и он бы никогда не поверил, что такое вообще возможно, и что они... Эти люди к этому причастны. Поэтому некого винить. Не догадались, не предупредили. Никита сейчас казнит себя нещадно. А за что, собственно? За то, что хотел верить и в глубине души искренне верил человеку, этому вашему антиквару? Помнил, что тот добро им сделал, помог в трудный час и был за это ему благодарен? Не желал оскорбить человека подозрением? «Этот ваш порядочный хуже Чикатило», — мрачно заметил Кравченко. «Может быть, это мы сейчас с тобой говорим, а там, в подвале, аду кромешном. Я вам вот что скажу, ребята, можете со мной не соглашаться, но сказать я должен. Было бы 100 крат хуже, не для дела уголовного, нет, а для самого Колосова, для Никиты. Если бы он выстрелил в него, этого человека, там, в доме, было бы только хуже. И это все равно ничего бы не решило, не исправило, потому что... Да он и сам это знает, Никита, я уверен. А так Бог, как говорится, отвел. Пока. У тебя вечно какие-то чудные идеи, Серега». «У некоторых никаких идей нет», — огрызнулся Мещерский. Чувствовалось, что Колосова он никому в обиду не даст. «Я и больше вам, ребята, скажу. Это дело такого сорта, что, ну, словом, не милиции играть в этом странном деле главную роль. Здесь просто невозможен банальный конец. Преступников задержали, и они в наручниках предстали перед судом, который, как известно, у нас самый гуманный суд в мире. Если над ними и свершится когда-либо суд, то... Мещерский вдруг запнулся, словно не зная, как закончить свою и без того туманную фразу. В комнате повисла тишина, и нарушил ее снова Кравченко. Он, это было видно по лицу, не совсем еще удовлетворил свое недовольство и любопытство. «А что с девчонкой ихней?» — спросил он у Кати. «Она в больнице по-прежнему?» «Да». Катя вспомнила, как вместе с телегруппой ездила в институт Склифосовского. С девчонкой с таким романтическим именем Александрина и такой простецкой фамилией Агуреева ей удалось по разрешению врача побеседовать всего 10 минут. Ей лучше, Вадя, но повязки с лица пока не снимают. Возможно, нужна будет пластическая операция. А рука? Рука срастется, и ребра тоже. Что же он ей так лицо изуродовал, этот щенок? Щенок? Катя с содроганием вспоминала то создание, которое видела там, в подвале, в багровых отцветах пламени, в клубах дыма. Создание, которое пытался уничтожить, стереть с лица земли, ослепленной яростью Белогуров, и которое, в свою очередь, столь же яростно и беспощадно пыталось уничтожить его. Создание, в котором, казалось, не было ничего человеческого. Я с экспертом-психиатром областной больницы говорила. Он, этот парень, единокровный брат Девиторского, психически ненормален, инвалид детства. Эксперт предполагает, что, видимо, человеческое лицо, голова человека, всегда являлись для него своеобразным фетишем. Если учесть его профессию и то, чем он занимался у них в этом подвале, как раб на цепи. Психиатр говорит, видимо, такое количество жертв потребовалось им для того, чтобы этот парень мог как-то совершенствоваться, набить руку, потренироваться в изготовлении этих страшных вещей. И с ним крайне жестоко обращались. Когда он ошибался, портил, а ведь то была человеческая плоть, лица, скальпы жертв. Его, видимо, избивали, тот же Белогуров или родной старший брат Егор. Вот у парня, существа психически больного, и сложился со временем определенный стереотип поведения. Лицо стало для него могущественным фетишем. Или даже не лицо, а этот вот предмет — цанца. Он одновременно любил и ненавидел эту вещь, старался обращаться с нею бережно и при этом мечтал ее уничтожить. Что, кстати, и сделал напоследок. Уничтожить эти ужасные вещи значило для него освободиться от их власти, освободиться от порабощения, которому он подвергался. Когда он был с той девушкой, он просто потерял над собой контроль. Может быть, сначала он и не собирался причинять ей зло, но накопившаяся в нем агрессия требовала выхода. Фетиш, то есть лицо, заставил его действовать так, как он привык. «Чушь все это! Сказки парапсихологии!» — перебил ее Кравченко, хотя слушал все пространные Катины догадки с интересом. «Они, менты-то твои, хоть догадываются, где теперь этого шизанутого садиста искать, куда он вообще исчез из дома?» «Видимо, он покинул дом во время пожара, как и Белогуров. Но в отличие от антиквара, этого Женьку Девиторского никто не видел. У Колосова есть данные на него, есть фоторобот». И потом они его брата допрашивали насчет родственников, адресов, семьи, ну и всего остального, где этот Женька может сейчас скрываться. Я вот только одного, ребята, не пойму. Катя тревожно и растерянно взглянула на Кравченко, а потом на Мещерского. Нет, Сережа, это не то, о чем ты подумал. Я не стану снова тебя мучить извечным вопросом, почему они это совершали. Я поняла тот твой пример с цепью и подвалом. Я вот о чем хочу спросить. Почему там, у них, вдруг все разом рухнуло? Ведь ничто не предвещало. Эти наши подозрения, даже они, ведь их очень трудно было поймать и разоблачить. И даже эта наша опрометчивая авантюра, Она ведь не стала катализатором событий. Совсем нет. Мы с Никитой явились туда, как говорится, под занавес, на последний акт пьесы в самой развязке, в качестве не очень-то искушенных зрителей. И я все никак не могу понять, что же у них там произошло, в чем была главная причина. Почему они, на наших глазах, уже не заботясь о последствиях, едва не убили друг друга? Там у них все давным-давно сгнило, Катя. Та обстановка, в которой они жили, и то, что они творили, не располагала к нормальным человеческим отношениям. Эти отношения давно уже не были человеческими. Это лишь видимость была, призрак. И даже когда появился намек на какие-то чувства, влечение, желание, страсть, ты сама видела, во что они вылились у этих людей. Там все давно сгнило, и все рухнуло. Вроде бы само собой, но само ли? А что конкретно там у них было? О чем они говорили, как жили, как смотрели в глаза друг другу, зная, что происходит в подвале, расскажет Колосову сам Иван Белогуров, когда его наконец-то поймают. Катя смотрела в темное окно. Вечер над Москвой рекой, август, тонкий тусклый серп в небесах, и не видно звезд ни одной. «Они его не поймают, ребята», — сказала она тихо. «Я не знаю почему, только уверена. Это дело, и ты, Сереженька, кажется, абсолютно прав, не из тех, которые заканчиваются для нас профессиональным успехом». Снова была пауза, а затем Кравченко спросил. «А о чем же, если не секрет, вы говорили с Белогуровым, ну, перед тем, как?» Когда ехали в галерею. О мировой дисгармонии, о том, что мир испортился, в нем что-то нарушилось. Что? Но это старик говорил. А этот человек, считай, что он молчал почти всю дорогу. Кравченко развел руками. Надо же, какая глубокомысленная тема!